Третье. К концу империи определилась ближайшая цель церкви. Ей предстояло, развивая свою небесную жизнь в высших сферах религиозности, нисходить в мир и преображать его в град Божий, живя земной жизнью. Поэтому в церкви одновременно должны были обнаруживаться два видимо противоположных движения, лишь на мгновение раскрывающих свое единство — движение от мира к небу и движение от неба к миру. Это справедливо как для церкви в смысле всего религиозно живущего человечества, так и для церкви в более узком, ограниченном смысле германо-романского мира или даже только правящей церкви. Как для церкви, так и для личности. Движение к миру неизбежно заключает в себе восприятие его культуры, частью внешнее освоение ее, то есть омерщение, а, следовательно, и возможность падений с высот небесной жизни. Движение к небу, выражаясь в религиозном умозрении и мистике, является, даже помимо влияния античной религиозной традиции, устранением от всего мирского, то есть ведет к аскетической морали и пренебрежению земными целями. Разумеется, на деле оба движения, из которых каждое необходимо для жизненности другого, переплетались и создавали одно неразложимое в обнаружениях своих противоречивое целое. Видимо, должны были сказаться борьба и распад, потому что внутреннее единство обоих движений могло быть понято только в напряженном и реальном постижении отношений между божеством, культурным трудом человека и миром, то есть в более глубоком и совершенном богопознании. А для полноты богопознания необходимо познание божественного единства мира, мыслимое лишь в осуществлении этого единства. Уже при Августине религиозность не могла удержаться на высоте умозрений, подобных августиновскому, и неосуществимых в условиях стремительного понижения духовной культуры. Связанные с проблемой личного спасения частности, раскрытого Августином круга идей, еще волнуют верхи церкви в полупелагианских спорах, но и эти споры быстро замирают. Новоплатоновские мотивы уже бессильны служить синтетическому пониманию христианства и в лучшем случае выражаются в неопределенном воспроизведении платоновской философии вне связи ее с христианской догмой, как у Боэция. Умер в 524 году в его «Об утешении философией». Попытки последнего отца церкви на Западе, папы Григория Великого, умер в 604 году, приблизиться к системе христианства, указывают на чрезвычайное упрощение взглядов Августина. Григорий как будто нарочно подбирает тексты наименее точно, но наиболее просто выражающие августиновскую мысль. Сама по себе недостаточная, христология Августина, связанная им с идеей искупления гнева Божьего на людей смертью и заслугами праведника, становится у Григория еще более внешней и формальной. Христос освободил людей от законной власти дьявола, уничтожив его права на грешника-человека тем, что дьявол, обманутый принявшим человеческий образ Богом, добился смерти невинного. Еще резче, чем у Августина, значение Христа сводится к значению его примера. Но Григорий, доктор Angelorum et Diaboli, более выдвигает низшую сферу религиозности. Он полон живейшего интереса к миру духов, вплоть до вопроса о числе павших ангелов. Он подчеркивает теургическое значение церкви, ее таинства, чудеса, взаимодействие земного и потустороннего миров и дает, правда, внешнюю и формальную, схему единства обоих, в примкновение к Писанию, намечая историю града Божьего. В теоргической стихии у Григория часто исчезает преображающее ее сияние высших идей христианства, но в ней же, в учениях о заступничестве и помощи святых, о постоянном общении усопших с живыми, ярче идея единого града. Единая святая Вселенская Церковь объемлет ангелов, святых и живущих на земле праведников в крепкой связи любви. На земле эта церковь еще блуждающая, еще корпус per mixtum, все же обладает полнотой истины и благодатной власти, и, как говорил Августин, вне ее нет спасения. Но мало святой церкви ее сил, и потому просит она помощи у носорога, то есть у государя земного. Центр религиозности все более перемещается в область нравственной и теургически-мистической жизни. Для Григория Великого главным построительным моментом является идея спасения души, в связи с которой, внося пелагианские мотивы, он и упрощает моральное учение Августина. Та же мысль о судьбе своей души сочетается с влечением от мира в пустыню и келью, которые питают рассказы и легенды о восточных анахоретах, труды Руфина и Иеронима Кассиана. Западное аскетическое движение, вызванное к жизни уже в III веке самою религиозностью эпохи, но усиленное и оплодотворенное прямыми влияниями Востока, выдвигает отдельных аскетов, создает аскетические кружки и в IV веке сеет монастыри по Италии и островам Тиренского моря. К концу того же века появляются общежития клириков, зачаток будущих каноникатов. В Испании аскетическое течение выносит на поверхность Присцилиана. В Галлии деятельность Мартина Турского 375-400 и его учеников дает мощный толчок развитию монашества и перебрасывает его на кельтскую почву Ирландии, Шотландии и Англии. Монашество обусловливает своеобразный строй ирландской или ирской церкви. С VI века оно начинает просачиваться и в германскую глубь франкского королевства. Западное монашество воспроизводит формы восточного, охотно примыкая к уставам Пахомия и Василия Великого. Аскеты, анахареты и киновиты стараются для жизни в Боге достичь пределов возможного самоотречения. Появляются затворники и затворницы, реклузы. Бегут в пещеры и леса. В диких или покинутых местах, на кишащем змеями островке Лерини, возникают общежития. Но суровый труд монахов быстро превращает западные пустыни в цветущие сады. Отречение от культуры рождает культуру, а слава святости притягивает к аскетам и монастырям, уголкам земного рая, мир и снова растворяет аскетическую жизнь в мирской. Труд аскета не пропадает. По словам одного из основоположников западного монашества Кассиана, умер в 435 году, аскеза, в смысле самоотречения, только средство. Конец подвижнической жизни — Царство Божие. Цель ее — чистота сердца, уже не болезнующего пагубными страстями. Идеал, к которому ведут посты, аскетические упражнения и благочестивое умное делание в молитвенном, мистическом единении с Богом, в бескорыстно-любовном общении с Ним, а в Боге открывается весь мир. ироскотты и англосаксы живут мистическими ощущениями и видениями. Им являются ангелы Царя Небесного. Им в восхищении духа раскрываются райские селения и муки грешников. Их озаряет небесный свет, потемняющий свет земной. Небесные откровения и видения руководят учеником Мартина Турского, леринских монахов, святым Патриком, умер в 461 году. Легенды отражают идеалы раннего гальского и ирского монашества, неземной мир, в котором оно живет. Принесенные зачинателями монашества на Западе восточные традиции открывают в общении с Богом общение с космосом, еще близким первобытной клановой жизни иров, позже отраженным прихотливую игрой их умозрительной орнаментики. Но рядом с этим в британских монастырях усердно читают и переписывают священные писания, комментируют Библию, в оригинале изучают восточных отцов и составляют сладчайшие песни о сотворении мира и начале человеческого рода. Образованнейшие люди своего времени, отдававшие досуг изучению светской античной литературы и науки, даже сочинению стихов, ироскотские, а затем и воспринявшие их традиции англосаксонские монахи, естественно, восприимчивее, чем переживавшие тяжелые времена их собратья на континенте, к идее града Божьего, эмоционально, в связи с мистическую своей жизнью, приемля в него весь Божий мир. На почве идеи Августина, его ученика Орозия и крупнейшего собирателя культурного наследия античности Исидора Севильского, Беда Досточтимый, умер в 735 году, углубляется в толкование шестоднева и пытается изобразить развитие мира, чувствуя приближение дня субботнего. До последней минуты своей жизни он учится и учит, великий наставник британского монашества и предтеча каролингского ренессанса. Но, уцелев от омерщения и культурного обнищания, британское монашество не только хранит наследие античности, не только пытается творчески его развивать. В мистико-аскетической, в полунебесной своей жизни оно почерпает жажду деятельности. Общение со Христом рождает стремление странствовать ради Христа. Про Христо перегринари. Небольшими группами, человек по 12, как Христос с апостолами, переправляются иры в Англию и на материк, уходят в дикие языческие страны или, садясь в утлые ладьи, ищут пустыню в океане. Многие гибнут. Других ветер и волны приносят к берегам франкской державы, и в ее пределах, в Лангобардском королевстве, иры проповедуют покаяние и по своим строгим уставам основывают монастыри. Несмотря на своеобразную, обусловленную происхождением и жизнью среди кельтских кланов, организацию церкви, несмотря на подчинение в ней епископов аббатам, иры чтут папу, великого аббата города Рима. И рано из Британии течет поток паломников к святыням вечного города. Когда же организовавшиеся с 596 года стараниями Григория Великого и посланного им в Англию Августиана, умер в 605 году, англосаксонская церковь поглотила остатки ироскотских, а иров сменили англосаксы, на смену благочестивого уважения к главе католического мира пришло подчинение миссионерской деятельности целям наместника Петра. Место основателя Луксея и Боббио Колумбана, умер в 615 году, и других апостолов христианства заняли организаторы варварских церквей Вильфрид, Виллибродт и создатель германской церкви Винфрид, от папы Григория II, получивший благословение и имя Бонифация, умер в 754 году. Раннее западное монашество, наиболее ярким и свободно расцветшим проявлением которого были иро-скотские и англосаксонские монахи и миссионеры, определено в своем происхождении и природе двумя моментами. Идеалами восточного христианства, в этом отношении его должно сблизить с эллинизацией западной догмы, и крайним напряжением индивидуальной религиозности в морально-мистической сфере. И для понимания энергии движения, может быть, не лишним будет указание на сравнительную слабость италийского монашества вплоть до VI века и на силу рано погибшего гальского и особенно британского. Удаляясь от мира, монашество в себе самом и в своей ангельской жизни находит потребность апостольствовать, преображать мир, воспринимая его и его культуру и пробуждая исконное тяготение родового сознания к единству. Погружаясь в себя, аскет находит в себе Бога, но не Бога, дарующего спасение и блаженство только его индивидуальной душе, а Бога Христа, любовью изливающегося на весь содержимый им мир. В безмерности и моральной энергии своего самоотвержения лучшие представители британского монашества приближаются к преодолению противоречия между двумя путями религиозности, чуя высшее единство Божества. Опережая века, они строят будущее и вливают новые силы в омерщающуюся церковь. Из их среды выходят святые, строители града Божьего. Из нее же выходит и гениальный мистик Эриогена. Эриогена, Иоанн Скотт, около 810-го, около 877-го, философ ирландского происхождения, жил во Франции. Его философско-мистическое учение строилось на идеях неоплатонизма и греческой патристики. Но они сами слишком часто не слышат поющей в их душе мировой гармонии и часто поддаются или мирской суете, или мироотрицающему аскетическому порыву. Предощущаемое ими иногда единство вскрывает единство исторического процесса. В расхождении и борьбе с мирским типичны они для эпохи, которая творит путем противоречий. Монашество в целом односторонне, то есть неполно, только отрицательно осуществляя христианский аскетический идеал, в видимом противоречии со своей целью, становится собирателем античной культуры, сливаемой им, как в тех же обителях Англии, с новыми варварскими элементами. В монастырях возникают школы. Монахи занимают епископские кафедры, входят в ряды белого духовенства и через него воздействуют на мир. Удаляясь в пустыню для аскетического труда, они помимо своего намерения приобретают или возвращают для хозяйственной жизни дикие или одичавшие местности. Устремляясь к Богу, приходят к людям. Но героический труд — дело немногих истинных атлетов Божьих, и безграничное самоотречение таит в себе опасности срыва и падений. Основатель Монте-Кассино и автор, скоро вытеснившего все прежние уставы монашеской жизни, Бенедикт Нурсийский, 480-543, поставил на первое место дело Божье, то есть молитвы и чтение Писания и святых отцов. понимая монашеское общежитие как школу служения Господу, он с необыкновенной ясностью оценил неосуществимость на долгое время и для многих идеала крайней аскезы и ввел монашескую жизнь в границы достижимого обычными людьми в климатических и бытовых условиях Запада. Бенедиктинский устав видит главную цель монашества в достижении нравственного совершенства путем послушания и смирения. Но он пропитан духом трезвости и, не закрывая возможностей мистической жизни, не делает ее обязательной. Ценою возведения в принцип противоречивости обнаружений религиозного идеала устанавливается тип монашеской жизни не столь героической, как жизнь раннего монашества, но, в общем, более культурно-действенной при ослаблении энтузиазма первых годов обители. Бенедиктинское монашество — новое приближение церкви к миру. Но это приближение вместе с омерщением заметнее в среде самой правящей церкви. При Григории Великом в общих чертах закончился процесс уподобления церкви государству и обществу. Папский двор стал напоминать императорский. Наладились управление церковными землями и организация на них хозяйства под контролем особых чиновников. Силою вещей, толкаемые в политику, принужденные защищать государство римлян от лангобардов, папы временами выступают как политические вожди Италии, приобретая навыки, традиции и влияние прежней императорской власти. Понемногу восстанавливалось и потрясенное распадением империи и варварскими передвижениями единство Западной Церкви. Католические церкви даже в арианских государствах начали склоняться перед авторитетом римской в вопросах догмы, обряда, церковной дисциплины и управления. Расширились и пределы католичества благодаря переходу арианских канунгов в православие, подчинению англосаксонской церкви и деятельности папского легата Бонифация. Однако процесс осложнялся и затруднялся стремлением местных церквей к самостоятельности и традиционной политикой варварских канунгов, привыкших вмешиваться во внутренние дела церкви. Еще в эпоху империи, а позже во время господства византийцев в Италии после изгнания остроготов, папам пришлось считаться с вмешательством императоров, наследников великих понтификов, даже в догматическую жизнь церкви. Папы, как и весь клир, не отрицали власти императора, видя в нем помазанника Божьего. Но все более проникаясь идеалом града Божьего, они неоднократно указывали на религиозные задачи государства. Власть вручена императору для защиты матери церкви, и в делах Божьих государь должен подчинять свою волю епископской, памятуя о вечности, повиноваться законам божественным. Подобные заявления, высказываемые и Львом Великим 440-461 и Геласием I, конечно, единичны, вызываются давлением империи. Но они не могут быть забыты, коренясь в самом идеале града Божьего. Ведь, очевидно, душа выше тела, и власть вязать и разрешать, принадлежащая возглавляемой папою благодатной иерархии, превосходит достоинством власть государя. Император поставлен Богом, но и апостол Петр и его преемники поставлены Христом. С теократической точки зрения, наиболее последовательно господство церкви над государством, если уже неосуществимо поглощение государства церковью. Но римская церковь уже приблизилась к тому, чтобы самой стать государством. В период распадения Запада только она оставалась носительницей идеи единства. Понятно, что в римской курии, искушенной политикою, постоянную борьбою с притязаниями лангобардов, воспитавшей в себе навыки государственности, одинаково боявшейся и догматической зависимости от Византии, и политического подчинения лангобардам, зреет мысль о политической самостоятельности и о вступлении, при благоприятных условиях, в наследие римских кесарей на Западе.